яйца, где паук? Не боюсь анальных мук, не боюсь его когтей, дам ему я пиздюлей. Девочки, помогите дать пизды пауку. Что ты сказал, ёбаный членистоногий? Да не пизди, комар вонючий. Будешь срать четыре кочи, разорву до жопы гениталик. Будешь как эти трыстать, будешь ты по носам срать, ёбаная поксня, блять. Разорву тебе трыстало, жопы сделаю моргало. Будешь как эти рыгать и по носам желтым срать. На лобке прыщи ставлю, жопы сделаю пизду. С первый слитер надрочу, вот как я попсу люблю. Надрочил до предела свой перец. На комарика он ноль внимания. Производит пизды и стязания. Ой, девоньки, як мене ебе паук. Я даже не знаю, що мені робить вже, бля. Дівчата, бля, ну ей-богу, ну мать твою нехай, ну. Ну на що он мене так ебе? Прям в очело, девочки, в очело прям. Помогите! Разорву тебе трыстало, жопы сделаю моргало. Будешь как эти рыгать. Прям в очело, девочки, в очело прям. На лобке прыщи ставлю, жопы сделаю пизду. С первый слитер надрочу. Прям в очело, девочки, в очело прям. Я даже не знаю, что мне робить вже, бля. Девчата, бля, ну ей-богу, ну мать твою нехай, ну. Извращенец. Надрочил до предела свой перец. На комарика он ноль внимания. Производит пизды и стязания. Вместе с тем он решил без прогона пресекать комара выебона. И позвал маньяка-таракана, своего кента Корефана. Таракан, таракан, тараканище, покоритель очка и влагалища. Помоги комара измудохать, чтобы стал корчить рожи и охать. А маньяк-таракан будто ожидал. Высоко рукава закатал. Вдруг как кинется на комара. Силу гада-то ведь до хера.